Этой ночью Маша, жена Гусева, долго дожидалась мужа. Несколько раз подогревала чайник на примусе. Издали ветер доносил печальный перезвон часов. Пробило два, Гусев не шел. Чего ищет? Чего ему мало? Все что-то хочет найти. Душа непокойная. Алеша, Алеша. Хоть бы раз закрыл глаза, лег бы ко мне на плечо. Не ищи, не найдешь дороже моей жалости. Послышались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью. О, не спишь! А, не спишь! Какая ты! А ну-ка, слей-ка помыться. Где ты так долго-то? Завтра едем, едем, прощайте. Ох, у тебя и чайничек готов горячий. Да. Это ты славно. Алёша, куда ты опять? Ну, будет тебе. Не пропаду, вернусь. 7 лет меня ни пули, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек. Отметка еще не сделана. А умереть это все равно не отвертишься. Муха на лету заденет лапой, прыг и помер. Алёша, ты вернешься ко мне? Ну, сказал вернусь. Вернусь, значит, вернусь. Фу ты, какая беспокойная. Да, вот что. Приготовь мне чистые 2 смены. Мыльца не забудь. Шильца да мыльца. Далеко едешь? О, Маша. За облака, Маша, далеко. Маша прибрала посуду, села штопать носки. А когда подошла к постели, Гусев уже спал, положив руки на грудь, спокойно закрыв ресницы. Спит. Куда летит? Чего ищет? Алеша. Алеша. На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся, напился чаю, шутил, гладил Машу по щеке. В моем покинутом краю стоит березка над рекой, и песню нежную свою она поет в тиши. И эту песню в дальний путь уносит и Волга опять, чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать, чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Ну, не унывай! Смотри веселей, Маша! Пиши! Так она и не поняла, куда он уезжает. Перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, сбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи. Что это народ собирается? Убили кого? На Марс сейчас полетят. Что рассказываете? Кто полетит? 2 бандитов из тюрьмы взяли, запечатают их в стальной шар и на Марс для опыта. Бросьте вы врать в самом деле. Ах, сволочи, людей мне жалко. То есть кому это им? А вы, гражданин, не цепляют. Бросьте, товарищи, тут в самом деле историческое событие, а вы леший знаете, что говорите. Гражданин, долго нам еще ждать? Как солнце сядет, так они и взовьются. Закат багровым светом разлился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль губисполкома. Толпа затихла. Раздвинулась. Члены исполкома, академики, инженеры, журналисты окружили аппарат. Лицо Лоси было бледно, глаза как стеклянные. Он взглянул на часы. Все готово. Пора. Товарищи, я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен, пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно толкает нас дух искания. До свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата. Счастливого пути, спасибо. Мстислав Сергеевич. Возвращайтесь к нам благополучно. Спасибо вам, друзья. Прощайте. Бывайте здоровы, ребята. До свидания. До свидания. До свидания. Хохлов, до свидания. Хохлов, к жене зайди, не забудь. Товарищи, я передам этим на марсе пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте! Порядок, уполномочили! Бось и Гусев полезли в люк. Дверца силой захлопнула за ними.